Глава 4. Следователь Петр Лемакин решил начать рабочий день с посещения райпо, чтобы обстоятельно побеседовать с сослуживцами Галактионовой и Казаринова. Уложив в новенький дипломат необходимые документы, он неторопливо распечатал купленную у цыганок пачку астры, закурил на дорожку сигарету и, замкнув служебный кабинет, вышел из прокуратуры. Пасмурное утро настраивало на минорный лад. Стараясь отвлечься от невеселых мыслей, Лемакин не стал ждать рейсового автобуса, курсирующего по райцентру от случая к случаю. Пешком до райпо было не так уж и далеко. У трехэтажного серого здания райисполкома, над плоской крышей которого, как в былые застойные годы, беспощадно обвис выленивший до белизны некогда кумачевый флаг, угрожающе галдела небольшая пестрая толпа. Десятка-два увешанных юбилейными медалями ветеранов, да примерно столько же пожилых женщин с пустыми авоськами, судя по громким выкрикам, митинговали по поводу длительного отсутствия сахара и срочно требовали к ответу главу местной администрации. Особняком от толпы густо чадили самокрутками несколько парней в рабочих спецовках. Один из них, высокий большеротый здоровяк с похмельным лицом, держал под мышкой длинный лист картона. Глава администрации, похоже, не спешил предстать перед возмущенным населением. Его отсутствием воспользовался пенсионного возраста мужчина с выпуклыми свинцового цвета глазами. Взобравшись на райисполкомовское крыльцо, самозваный оратор, будто указывая вдаль, вскинул руки и по-командирски язычным голосом обратился к митингующим с кондовым приказом «Немедленно создать в райцентре партию обновленного типа для защиты обнищавшего народа от прикрывающихся демократическими лозунгами оккупантов». Лемакин обычно не ввязывался в политические процессы, но на этот раз из любопытства остановился рядом с перекуривающими парнями. Не обращая внимания на митинговый шум, парни обсуждали свою проблему, как бы раздобыть для похмелья канистру пива. Распалившийся оратор несколько минут азартно кромсал ладонью воздух. Вдруг, словно поперхнувшись, он сник и шкодливо исчез в толпе. Лемакин поднялся на цыпочки. В плотном окружении сотоварищей и широко распахнутых дверей на крыльцо вышел очкастый глава районной администрации. Смысл его короткой речи заключался в том, что сахара в районе нет и в ближайшее время не будет. Толпа разочарованно загудела, а стоявший рядом с Лемакиным здоровяк торопливо вскинул над головой картонку с крупной надписью «Спасибо, кормилец». «Ваша фракция за кого?» — шутливо спросил Лемакин. «Чё надо?» Уставившись сверху вниз, не понял парень. «За кого боретесь, за большевиков или демократов?» «За беспартийных грузчиков?» «Тоже сахара хотите?» «Нахрена нам сладкое? Мы не дети. Требуем продажи водки без талонов». «Кто толпу собрал?» «Лупоглазый партиец». Парень зычно гоготнул. «От страха перед начальством язык проглотил. Защитник народа называется». Лемакин взглядом показал на поднятый картон. «Оскорбление районной номенклатуры тоже он придумал?» «Нет, это мы сами транспарант сочинили. А чё, Керя, докапываешься, будто следователь?» Лемакин показал служебное удостоверение. Парень, заглянув в развернутые корочки, с хрустом сложил свой транспарант вдвое и расплылся в улыбке от уха до уха. «Поди, уголовное дело за массовые беспорядки хочешь затевать? Брось, мы не ради политики, для потехи сюда пришли». «Почему в рабочее время потешаетесь?» «Так и затейник сказал, что митинг санкционированный. Да и грузить сегодня нечего, на складах шаром покати». «Где работаете?» «В райпо». «Спартак Казаринов с вами работал?» «Угу, уволили Кирюху». «За что?» «Цветной телевизор с кузова автомашины уронил». Парень еще дважды хрустнул картонкой. «Юлька Галактионова, баба его, говорит, убили мужика. Просила оказать помощь в похоронах. Какой паразит кокнул, не скажешь?» «Не скажу. Много знать будете». «Та мы и без тебя, Спартаке, все знаем». «Тогда чего спрашиваешь, кто кокнул?» «А вот это нам неизвестно. Последнее время Кирюха отбился от спаянного коллектива». Упоминание о Казаринове привлекло внимание остальных парней. Сообща стали вспоминать о бывшем коллеге, однако все воспоминания свелись к тому, что на выпивку Спартак был компанейский, а Юлька Галактионова — сучка в импортной упаковке. Недовольные результатом манифестации, первыми от райисполкома стали расходиться женщины, проклиная в открытую и местную власть, перекрасившуюся из спартократов в демократов, и развалившуюся партию, и бестолковых реформаторов, доведших страну до ручки. Торжественно игриво удалились длинноногие подростки с агрессивным пожеланием на листе ватмана: «Господа демократы, подавитесь вашим сахаром!» Неизвестно, куда исчез лупоглазый затейник митинга, оставив в недоумении сплоченную группу ветеранов, похоже, на полном серьезе приготовившихся записываться в партию обновленного типа. Занервничали и беспартийные грузчики. Затянувшийся разговор со следователем явно путал их планы. Однако Лемакин не спешил расставаться с бывшими коллегами Казаринова. Чувствуя, что от следователя быстро не отделаться, выход из щекотливого положения нашел бригадир, лобастый с квадратными плечами крепыш. Сунув самому молодому по виду парню пачку измятых пятерок, он безапелляционно приказал: «У девок в домашнем хозяйстве возьми канистру и на пивзавод». «А вдруг там пустой номер?» — замялся парень. «Тогда прямиком к бабке кузнечихе, попроси пару пузырей». Парень посмотрел на зажатые в руке деньги. «Тут хватит на два». «Но ты, блин, как ребенок, за посуду не плати, скажи, бутылки вернем». Гонец понятливо кивнул и прытко отправился выполнять задание. «Не самогоном ли бабка торгует?» — вспомнив заключение судмедэксперта, подумал Лемакин. «Кто такая кузнечиха?» — спросил он. Бригадир, ухмыльнувшись, кивнул в сторону большеротого здоровяка. «Коли Санкова учительница!» И, словно меняя тему разговора, добавил: «Коль, расскажи следователю, как она учила тебя!» Санков расплылся в улыбке. «Мировецкая была учителька. Географию преподавала. Вызывает к доске. Итак, Николай, какой бывает в Сибири климат зимой?» «Холодный», — отвечаю. «А летом?» «Летом теплый. Садись, три». Грузчики дружно захохотали. Бригадир опять ухмыльнулся. «Вот математик у них в школе сильный был. В любое время суток спроси Колю, сколько будет 0,5 до 0,5. Не задумываясь, ответит: две пол-литры». Посмеявшись с грузчиками, Лемакин попытался узнать адрес кузнечихи, но бригадир снова отделался шуткой. Выдавать следователю тайный шинок он не хотел. Пришлось повернуть разговор к Казаринову с Галактионовой. На вопрос, как они жили между собой, бригадир ответил без колебаний: «Последние полгода как кошка с собакой, а раньше Юлька от Спартака млела». «Почему так резко изменились их отношения?» «Спился мужик, ослаб». «Кроме водки, других интересов у него не было?» «Были, как у гамадрила, бабубы. При виде женских ног Спартак начинал дрожать, будто строевой конь при звуке походной трубы». «Галактионова не ревновала его?» «Юлька сама напередок слаба». Бригадир вновь попросил Санкова: «Коль, расскажи про секс-шоу с Юлией Николаевной». «Иди ты, бугор, знаешь куда?» — внезапно оскорбился тот. «Не стесняйся, Коля, дело житейское». «Чё, я порнуху должен следователю гнать?» «Порнография и эротика — разные вещи». «А слова-то одни, матерные». «У тебя ж всеобщее среднее образование. Неужели не можешь выразить мысли без мата?» Бригадир с хитринкой посмотрел на Лемакина. «Пока Николаша резину тянет, я начну. Это еще до Спартака у них роман состоялся. Тогда Юленька помоложе была. Она и теперь прилично смотрится, а в то время пальчики оближешь. Коля, понятно, не стерпел и положил на нее глаз. «Не ври, бугор, Юлька сама строить глазки начала», — перебил бригадира Санков. «Ну, Коля, гони дальше, гони». «А что дальше? Вижу, сама напрашивается». Для потехи притиснул на складе за ящиками. Юлька и размякла. «Ой, только не здесь». «Приходи домой вечером, музыку послушаем, коньяку с кофе попьем». «Думаю, Волофа подворачивается, на дармовщину хапнуть». «Заметано, говорю. Чуть стемнеет, жди». Трезвый как нарочно был, еле дождался до вечера. Пришел. Юлька цветет и благоухает. В таком прозрачном наряде аж насквозь все прелести видно. На столе закуси разные на всю нашу бригаду хватило бы, а я кроме бутылки коньяка ничего не вижу. Закусь мне до лампочки. Юлька с кофейником засуетилась. Говорю, брось глупости, не надо коньяк портить кипятком. Она на все согласна. Ну, чокнулись, закусили, еще чокнулись, еще... «Николаша, давай ближе к делу, а то прочокаешься до утра», — поторопил бригадир. «Не», — расплылся в улыбке Санков. «Через полчаса бутылка уже опустела. Юльке так жарко стало, что и прозрачную блузку сняла. Мне ж в ту пору одна бутылка была, что слону дробина. В самую норму захорошел. Сила из меня поперла. Смотрю на млеющую Юльку и соображаю. Ёлки-моталки». У такой разогревшейся бабенки я, шутя, еще коньяк заработаю. Санков, вроде прикидывая, как бы получше сформулировать мысль, мучительно наморщил лоб. «Понятно, Николаша. Первую ходку ты сделал добросовестно», — подсказал бригадир. «Ну?» — благодарно улыбнулся за подсказку Санков. Юлька как на седьмое небо взлетела. Покейфовав в постели, запорхала по комнате, и из серванта на стол хлоп другой пятизвездочный пол-литряк. Тут уж я принялся, не чокаясь, топорик латать. Дураку на этом бы пузыре и завязать надо, да я и тогда безразмерным был. Чую, капитально забалдел, но третью бутылку откупорить хочется. Вижу, Юлька тоже изнемогает, так здоровски я приглянулся ей. Эй, думаю, была не была, растравить-то Юльку растравил. А у самого от пятизвездочной литровки голова кругами пошла, и это самое. «Как стрелки у часов на полшестого», — опять подсуфлировал бригадир. «Ну, во когда комедия началась. Разъяренная Юлька всю морду мне когтями исполосовала. Чудом, зараза, глаза не выдрала. Домой приперся, как после ледового побоища. Жена в пузырь. Кто?» Сдуру ляпнул, мол, кошка поцарапала. «Баба за палку, да по рогам!» Грузчики от смеха схватились за животы. Санков снисходительно усмехнулся. «Ржете, алкаши, над чужой бедой! Мне самому после было смешно, а тогда не до смеха. Все лето в сарае топчан давил и чем попало питался. Жена до самого снега шагу не давала в квартиру шагнуть». «Горячая женщина?» — с улыбкой спросил Лемакин. «Кто, жена?» «Нет, Галактионова». «В постели лучше не дразнить». Санков посмотрел на бригадира. «Слышь, Артем, не сама ли Юлька сгоряча шарахнула Спартака по черепу? Наверное, раззадорил, а...» Бригадир указательным пальцем крутнул виска. «По-моему, со вчерашнего перепоя у тебя извилины в мозгу выпрямились. Юленька с прошлой осени его к себе не подпускала. Сам Спартак об этом говорил. Оттого, дескать, и закирял по-черному. Но жил-то у нее? Где? Ну, помнишь, Юлька вчера говорила, что унес из дома полную авоську бутылок, и пузырь одеколона утром, пока она отвернулась на кухню, выжрал. Ради этого и приходил. Одеколон, понятно, но пустые бутылки нахрена ему понадобились?» Бригадир безнадежно махнул рукой. «Точно, Николаша. Труба твоим извилинам. Ты когда-нибудь видел, чтобы Юля стеклопосуду сдавала?» «Нет». «А Спартаку это как бог послал. Теперь ведь бутылка в цене, соображаешь?» «Спартак таким промыслом брезговал, пока Юля финансировала». «Богато Галактионова живет», — закинул удочку Лемакин. Санков, опередив бригадира, отопырил большой палец. «Во! Спартак, конечно, крепко ее подоил, но у Юльки еще на 10 таких фраеров богатства хватит. Казенными миллионами баба ворочает. При нынешнем беспределе отстегнуть от них в свой карман сотнягу тысяч такой пустяк, что мне палец обмочить. Раньше, бывало, у нее рваный рубль в долг не выпросишь, а теперь четвертными сорит. В прошлом месяце мы холодильник ей привезли. Японский? Ну? Из магазина «Домашнее хозяйство»? Не, прямо со складом. Так, что это я хотел сказать? А, распаковали, значит, япошку, заволокли на кухню и за стол сели. Прежде бы скряга за такую услугу пол-литровку со скрипом поставила, а тут аж 3 пшеничных шутя кинула. Ну а вчера, мля, вообще всю бригаду упоила. Санков потряс головой. Сегодня башка как чугунная. По какому поводу так расщедрилась? Мебельный гарнитур ей целевым назначением из Новосибирска прибыл на Колхиде. Разгрузили, в дом затащили и до темна киряли. Сейчас бы отоспаться, пока работы нет. Но Спартака надо хоронить, да после похорон помянуть Керю. Но не жизнь, бляха-муха, а сплошная карусель. Санков посмотрел на бригадира. «Артем, вчерашние мебельные гробы наверняка наш бывший предрайпо, с которым Юлька шашни крутила, организовал. Он же, говорят, в облпотребсоюзе шишка». Бригадир недовольно нахмурился. «Хлестаков здесь был шишкой, а там неприметной опухолью стал. Да и нужен он теперь Юле, как зайцу колокольчик. К ней по воскресеньям козырной туз на белой Тойоте подкатывает. Чё-то я ни разу его с Юлькой не видал. Что ты, кроме бутылки, вообще видишь? Вчера, когда мебель выгружали, в кабине Колхиды с шофером сидел. Седой старик? Сам ты старик. Холёный дядька лет под 50. По виду из бывших номенклатурщиков». Санков потер наморщенный лоб. «Ну, мля, значит, не разглядел толком. Я уже у него пару сигарет стрельнул. Мальборо курит, зараза, как Юлька. Наверное, и живет так же козырно». «С нищим Юленька не свяжется. Спартаком насытилась по горло». «Ребята», — обратился сразу ко всем грузчикам Лемакин, «а из домашнего хозяйства вы никому не увозили японские холодильники?» «Из магазина сами покупатели увозят», — ответил бригадир. «Со склада увезли один на птицефабрику». «Кому?» Бригадир чуть замялся. «Мордастому ветерану с оловянными глазами, который только что новую партию создавал». «Где он там на птицефабрике живет?» «В центре поселка, наискосок от магазина». «Этот ветеран и на митинг вас уговорил?» «Подсказал. Приходите, мол, парни, 9 июля к райисполкому. Будем местной администрации права качать, пока демократы не разорили страну до нитки». Бригадир нетерпеливо посмотрел на часы. Стараясь не злоупотреблять терпением грузчиков, жаждущих лечебной опохмелки, Лемакин попрощался. Глядя ему вслед, бригадир недовольно сказал Санкову: «Ну ты, блин, раскололся перед следователем, как ребенок. Киряли, киряли. И на Юле не ту бочку покатил. Я ж тебе подсказывал, гони на прополую сексуальное кино». Санков отшвырнул в сторону измятую картонку. «А чё врать? Не хватало мне на туфте попухнуть да в политику вляпаться. Вы, друзья, чистенькие стояли, а я с дурацким транспарантом, кстати сказать, тобою намалёванным». «Кому ты нужен, политик?» Бригадир сердито сплюнул. «Ты, если и вляпаешься, то в уголовщину». «Сам бугор уголовник», — огрызнулся Санков. «Хватит учить, давай бабки. Пока лекарства соображаете, я заказанный Юлькой гроб Спартаку выкуплю». «Смотри, прежде времени не нажрись». «Чё, я совсем без мозгов?» Бригадир достал из кармана пачку 25-рублевок и хмуро стал отсчитывать новенькие кредитки.